«Просто хочу замолвить словечко за твою тень. Мы немного знакомы, и этот Макс, чьи воспоминания ты до сих пор по привычке ощущаешь своими, нравится мне не меньше, чем ты. Что, сам понимаешь, неудивительно. Ясно, что вы связаны, как сообщающиеся сосуды, тут уж ничего не поделаешь, да и не надо с этим ничего делать. Поэтому, чем дольше ты будешь увлеченно играть в настоящего живого человека, тем больше разных интересных вещей успеет случиться с твоей тенью. А чем больше сумеет наворотить он, тем легче и радостней станет каждый твой шаг. Но если ты перестанешь быть человеком, он застрянет навек в какой-нибудь зачарованной щели, где есть место невозможному. Потому что именно невозможным он и станет. Тень может быть только у человека или у того, кто им кажется. Точнее, у того, кто заключен в человеческое тело. Просто имей это в виду. А то знаю я твое переменчивое настроение. На ногу кто-нибудь наступит этак с приподвывертом, и все, привет. Желаю развоплотиться. Пошли все вон, надоели. Как ты в свое время. Совершенно верно. Не бери с меня пример. Положим, моей бывшей тени даже понравилось быть зачарованной принцессой в волшебном замке, но твой напарник быстро затоскует на вечные времена. Примерно как ты в тихом городе. Ясно тебе? Ясно, говорит Макс. Теперь вообще многое стало ясно. Поставила ты мне голову на место. Спасибо тебе. Просто я, наконец, изобрела способ извиниться за то, что так быстро перестала быть девушкой, которую ты любил. Сама от себя не ожидала такого вероломства. С другой стороны, потом было бы еще труднее. И не только тебе. Все, за мной пришли. До встречи. Хорошо, хоть не прощай. Я не настолько глупа, чтобы говорить прощай, имея в своем распоряжении вечность, смеется женщина-облако. Она продолжает смеяться, пока внезапно поднявшийся ветер несет ее прочь вместе с сухими листьями, переполошившимися ночными мотыльками и шелковым шарфом, сорванным с стриженных плеч. «До сих пор ветер никогда не уносил мои вещи», — удивленно думает Триша. «Мы так не договаривались». «Ну, ладно, если считается, что это подарок, тогда я согласна. Хотя совершенно не представляю, как облако может носить шарф. Вот бы посмотреть».Триша слушает. Не подслушивает специально. Просто ветер по старой дружбе то и дело доносит до нее обрывки разговоров в саду, на кухне, у чердачного окна. Они тревожат ее, как тревожат все непонятное, и одновременно делают счастливой, как обещание праздника, как слухи о новой ярмарке с каруселями, внезапно открывшейся на противоположном конце города, как разноцветные огни в ночном небе. Не то появились светящиеся перелетные птицы, не то просто на соседней улице затеяли фейерверк, а грохот позвать забыли. Вот и сейчас Триша сидит в своей комнате и слушает, как за стеной звучат голоса и гремит посуда. Чашки переставляют с места на место. С веселым звоном и бульканьем льются напитки. Ноздри щекочет запах кофе и подогретого вина. Все бы ничего, но Тришин флигель стоит в саду, за стеной только заросли цветущего кустарника, грушевые деревья и тропинка, ведущая к задней двери кофейной гущи, где, судя по всему, засел Макс с поздно пришедшим, зато грозившим досидеть до утра гостем по имени Джуффин Халли.